Вокруг то и дело раздавались щелчки. «Странно. Под оболочку должен проникать только неясный гул», — вскользь подумал Минору, пока наконец не понял, что это стук его собственных зубов. И не только челюсти. Каждую мышцу его тела охватила дрожь, которую он был не в силах подавить. Ему чудилось, что вместо крови по его венам течет ледяная вода. Тело так окоченело от головы до ног, что удивительно, как он вообще стоял. Уже второй раз его короткая 16-летняя жизнь была на столь тонком волоске от смерти. Или третий. Тем вечером 8-летней давности Минору прятался в погребе кладовой и не видел лица убийцы. И всегда сожалел, что так тогда и не пошевелился, чтобы что-нибудь предпринять. Но теперь, оказавшись настолько буквально в челюстях у смерти, от ужаса не мог и пальцем пошевелить. Тусклое мерцание ряда байтеровских зубов, что мертвой хваткой вцепились в голову Минору, таило в себе мощь, неописуемую даже выражением орудия разрушения. Каждый из громадных клыков напоминал закаленный клинок и непрестанно источал злобу и кровожадность. «Вот и все», — пронеслось у него в уме. «От такой силы ничто не спасет». За короткий миг он представил, что случится, когда барьер обессилит. Наверное, как стекло разобьется на бесчисленные осколки. Или продастся, как резина. А может, лопнет, как пузырь, ничего после себя не оставив. Вопрос лишь в том, когда. Убить Байтера. Такое намерение он решил воплотить в жизнь. Вот только он понятия не имел, насколько ужасны, насколько уродливы битвы не на жизнь, а на смерть. Нет в них и талики героизма. Голое враждебное побоище. Конечно, Минору тоже хранил в себе ненависть. Ненависть к преступнику, убившему его семью. Ненависть к Байтеру, покушавшемуся на жизни Томоми и Нори. Пыл этой ненависти, по его мнению, не уступал тому, что Байтер обращал на него. А вот способность обратить ее в силу – уже отдельная тема. Сражаться на энергии ненависти и кровожадности. И сейчас ему показали, что двигателя, работающего на таком топливе, в нем попросту нет. Быть может, в этом и состоит различие между Джетаем и Руби-Аем. Потому-то, когда голова Байтера, будто не выдержав его чрезмерно раздувшейся бесконтрольной злобы, разорвалась изнутри, а громоздкое тело, извергая потоки крови и плоти, обрушилось на земь, Минору не то что победный клич, а даже вздох облегчения издать не сумел. «Что?» — вырвалось из уст Минору при виде того, как по оболочке, защищавшей его до последнего, черными каплями струится кровь. «Что же это за битва такая?» — пытался продолжить он, но губы его не слушались. Руби Ай Байтер погиб. Его изувеченный безголовый труп распростерся по полу. Утратив все мирские воспоминания, он покинул этот мир. И виноват в этом никто иной, как Минору. Пусть даже он всего лишь стоял, своей силой он убил Байтера. Правда ли закономерен такой конец? Или был и другой выход? Ответить на этот вопрос было некому. Пошатываясь, Минору отвел взгляд от трупа и выпрямился. Струйки крови, что скопилось в выемках оболочки, потекли вниз, орошая пол. Отойдя на несколько шагов, он отключил барьер и тут же скривился от густого запаха крови. Вот так оставлять труп Байтера Минору не очень хотелось, но выхода не было. Ведь нужно еще вернуться на крышу суперарены и снять Нори с... Внезапно ему в спину ударил порыв ветра, и по асфальту прошуршала каучуковая подошва. Минору чуть было рефлекторно не развернул оболочку еще раз, но, спохватившись, сдержался и обернулся. В конце спуска в парковку стояла старшеклассница в черном блейзере. Девушка Джетай, о которой он только и знал, что имя Юмика. В правой руке у нее, прямо как 3 дня назад, покоилась большая шоковая дубинка. Окинув взглядом сперва бездыханное тело Байтера, а затем стоящего в стороне Минору, Юмика наклонилась к часам со встроенным передатчиком и коротко доложила. «Диди, нашла! Подземная парковка!» После чего, состроив строгое лицо, быстро зашагала навстречу. Слова уже готовились сорваться с ее губ, но Минору ее опередил. Чуть ли не крича, чему сам удивился, выплюнул он. «И почему ты явилась только сейчас?» Он пытался выиграть время перед боем как раз потому, что полагал... Нет, надеялся, что команда Юмика заметит запах Руби Ая. Эгоистично надеялся, что пусть даже он отказался с ними сотрудничать, те двое придут на выручку. Минору прекрасно это понимал, но не сумел удержаться. «Сами же сказали, а? Что найдете Байтера? Так почему так поздно?» Сильно прикусив едва открывшиеся губы, Юмика спросила низко и сдержанно. «Так ты сражался в одиночку. Как ты? Нигде не поранился?» Захваченный врасплох, Минору кивнул. «Кажется, ничего не болит. Славно. Но на всякий случай покажись врачу». Юмика спрятала дубинку в кобуру на правом бедре и снова поднесла часы к лицу. «А, погоди!» Торопливо вмешался Минору. Ему было неловко просить Юмика об одолжении после того, как он на нее накричал, но и промолчать он тоже не мог. Юмика посмотрела на него. Минору принялся в торопях объяснять. «Здесь, на крыше, осталась моя сестра. Байтер похитил ее и напоил снотворным. Надо скорее спасти ее и отвезти в больницу». Но Юмика, жестом прервав тараторящего Минору, кивнула. «Не волнуйся. Сестру твою с крыши Диди уже спустил. Сказал, что она не ранена и жить точно будет». «Понятно». Минору наконец-то с облегчением вздохнул. Юмика же пошла к нему, по пути отрапортовав кому-то в передатчик. «Мы закончили. Байтер прекратил активность. Паренек цел, но на всякий случай, когда подберете пострадавшую, подгоните машину к подземной парковке. Пусть проверится». Прервав связь, она перевела взгляд на изувеченное тело неподалеку. Потом посмотрела на потолок и с понимающим лицом произнесла. «Машина скоро будет. Ну и... просто чтобы знать наверняка. Байтера, ты так?» «Да. Я... его убил». «Ясно». Коротко бросила Юмика, посмотрев прямо на Минору. Тот старательно не отводил взгляд от ее глаз, столь голубых и глубоких, что казалось, они зрят в самые глубины души. Он ожидал, что сейчас, как и в прошлый раз, последует выговор. Потому что, хотя Минору и сорвался только что, он прекрасно понимал, что похищение Нори и Байтером на 70% вина его невнимательности и беспечности. Однако Юмика, вопреки ожиданиям, поклонилась, качнув длинными волосами. «Прошу прощения. На этот раз мы допустили упущение. Вчера Байтер ворвался в офис строительной компании в Кумагае. Выходной людей там не было, но пропал фургон. Мы с Диди посчитали, что он сбежал на север. Последовали по 17-му шоссе. И только сегодня поняли, что это была диверсия. И вернулись. Из-за сути его силы и почерка убийств мы сочли, что он Руби Ай нерассудительный. И в этом наша ошибка». Минору даже растерялся. За 3 дня отношение к нему настолько изменилось, что, пожалуй, могло расцениваться как уважительное. Даже его недавнее негодование после ее объяснения сошло на убыль. Так что в ответ он озвучил первое, что пришло на ум. «Но у тебя же, как бы сказать, сила телепорта? Разве ты не могла сразу сюда перенестись?» Однако Юмика, натянуто улыбнувшись, покачала головой. «Моя сила – никакая не телепортация. Как бы объяснить? Она усиливает мое собственное ускорение. И двигаться можно только по прямой. Сквозь препятствия с ее помощью тоже не пройти. Так что даже по прямой далеко пробежать не получится. Если в ускорении я наткнусь на здание или машину, то, скорее всего, умру». «Так вот почему она тогда не смогла гнаться за Байтером через заросли», – подумал Минору и кивнул. «Вот оно что. Какие-то эти способности Сёрт Ая Вроде удобные, а вроде и не очень. Пробормотал он, вспоминая, как отсекались звуки, когда он разворачивал защитную оболочку. И по каким таким стандартам он силу выбирает? А, Сёрт Ай основывает её на воспоминаниях носителя. Чуть опустив взгляд, начала рассказывать Юмика, но её прервал рокот двигателя у въезда. Показался неприметный чёрный фургон. Спустившись на парковку, водитель заглушил двигатель и открыл дверь. Наружу вышел Диди. Как и в прошлый раз, в камуфляжном жилете, но на этот раз ночной чёрно-серой расцветки. Приподняв козырёк кепки такого же цвета, он увидел Минору и дал знак кивком. Получив одобрение от Юмика, Минору поспешил к машине. Когда Диди откатил боковую дверь, их глазам предстала миниатюрная фигура, лежавшая на опущенных задних сиденьях. «Нори-сан!» Подавленно окликнул её Минору, сунувшись в кузов. Не помня себя, он схватил её, вытащил из фургона и, присев на пол, позвал ещё раз. «Нори-сан! Как ты? Нори-сан!» Тело сестры, укутанное, видимо, из-за холода в тонкую ветровку, оказалось на удивление лёгким. Веки её были сомкнуты, а лицо в свете аварийных ламп выглядело мертвенно-бледным. От голоса Минору её губы еле заметно шевельнулись, но проснуться ей не хватило сил. «Парень, она пока спит под таблетками, но жизни её ничто не угрожает», сказал Диди, ободряюще хлопнув Минору по плечу, и отошёл к оставшемуся неподалёку телу Байтера. Осмотрев большую открытую рану, а затем потолок, он точно как Юмика, будто из одного только этого составил цельную картину, принял серьёзный вид и поклонился. «Прости, парень. И спасибо. Потом извинимся и поблагодарим по-нормальному. А сперва надо отвезти вас с сестрой в госпиталь. Не против, как обычно, оставить выбор на нас?» «А, ага», кивнул Минору, и Диди обратился к Юмика. «Попросил шефа забрать тело. Он как раз был на пути в госпиталь, так что сказал ему заодно сюда заскочить. Приедет минут через 20, так что, Юмика-чан, покарауль пока, ладно?» От перспективы остаться на тёмной подземной парковке вместе с трупом, Юмика на вид скривилась, но послушно кивнула. «Ладно, в общем, увози их быстрее». «Понял, понял. Кстати, на всякий пожарный. Парень, Сёрт Ай Байтера отделился, так?» «Отделился?» – переспросил Минору, склонив голову. И Юмика пояснила. «Когда носитель умирает, Сёрт Ай отделяется от тела, начинает сиять и улетает в небо. Как правило, в момент остановки сердца». «А в небо?» – пробормотал Минору, посмотрев наверх. Взгляды подняли и Юмика с Диди. В бетонном потолке, скрытом за переплетением труб, зияла чёрная дыра сантиметров 5. Но проделал её не Сёрт Ай. Отведя глаза от потолка, Минору прокрутил в памяти недавние события и сказал. «Так, голова Байтера взорвалась у меня на глазах. Тело упало, и я его не трогал. Но не помню, чтобы что-то сияло и летало». Юмика выпучила глаза. «А, но там же дыра!» «Это след от его отлетевшего зуба. Вот, присмотрись, он там серебряным». Не успел Минору договорить, как Юмика закричала наперебой. «Беда, Диди! Сёрт Ай не отделился! Вытаскиваем его быстрее, или...»